Из приоткрытой рамы тянуло осенней сыростью, пахло дождем и автомобильными выхлопами. Шум вечеринки заметно стих, но дверь, в которую должен был войти Андрей, просматривалась отсюда очень хорошо, так что она его не пропустит. «Принести вам кофе?» — спросил француз, про которого Александра совсем забыла. «Да, если можно», — благодарно сказала она. «Кофе ей очень хотелось». Глядя, как француз пробирается между гостями к столу с напитками, Александра внезапно его пожалела. Бедняга, все его бросили, даже Вика. Но он же не виноват, что не похож на Алена Делона и вообще сильно отличается от стандартного французского очаровашки, созданного русским женским воображением. Ни шарма, ни обаяния, ни пресловутой элегантности. Зачем он понадобился Вике? Конечно, не всем удается заполучить на вечеринку настоящего француза, а Вике удалось. Может, в этом все дело? Теперь все увидели, что француз действительно был, и больше он ей не нужен. А может, он чей-то приятель или друг? «Молока не было», — сообщил француз, возникая на пороге. «А сахар я захватил». «Спасибо», — прочувствованно сказала Александра. «Где-то здесь была пепельница». Они закурили, глубокомысленно глядя в окно в черную осеннюю московскую ночь. «А вы в Останкине уже были?» Александра съела свои бутерброды, утолив сосущий голод в пустом желудке. А кофе и сигареты настраивали ее на благодушный лад. «Нет», — ответил француз, — «меня приглашал господин Митрофанов, продюсер программы. Было видно, что он насилился вспомнить, какой именно». «А, после бритья», — подсказала Александра. «Это хорошая утренняя программа. Кирилл Митрофанов в наших кругах человек известный». «Я с удовольствием посмотрю ваш телецентр, хотя ничего не понимаю в телевидении. Должно быть, это интересно, верно?» «Ужасно интересно», — воодушевилась Александра. «Я работаю уже 3 года, начинала ассистентом режиссера в одной крошечной программке, а сейчас в 9-часовых новостях на Первом канале». Она явно гордилась своими успехами. Эта странная девица, неловко сжавшаяся в тень балкона, с ее внешностью могла бы носить себя с большей уверенностью. «Такая не потеряется в любой толпе», — подумал Филипп. «Мимо нее никто не пройдет равнодушно, а она, похоже, себя стесняется». «Вот вы где спрятались!» — раздался вдруг торжествующий возглас хозяйки дома. И появилась Вика, таща за собой упирающуюся красавицу с длинной гривой платиновых волос в облегающих кожаных джинсах. Едва взглянув на эти джинсы, Филипп моментально понял, что последует дальше. Ему стало смешно. «Это ты утащила от нас Филиппа?» Вика с дружеским укором погрозила Александре пальцем. «Он не может принадлежать только тебе, есть и другие». На балконе сразу вдруг стало душно от смешанного запаха экзотических духов, спиртного и сигарет. Александра съежилась на стуле, мечтая поскорее убраться отсюда и зная, сколько ей стоит встать. И все сразу увидят, какая она огромная, как лошадь. Эта вобла с белыми волосами тоже увидит. «Филипп, это моя подруга Лена», — сообщила Вика с дружелюбнейшей из улыбок, продолжая держать платиноволосую за руку. «Познакомься с моей подругой Элен», — с трудом выговорила она по-английски. Филипп залопотал что-то, смешивая английские и французские слова, и Александра взглянула на него с веселым изумлением. Он явно сделал вид, что ничего не понимает. «Да, да», — надрывалась Вика на своем английском, — «это моя лучшая подруга Элен. Она...» — Вика повернулась к Александре. «О, как сказать, актриса». Александра подсказала нужное слово. «Да, конечно, actress», — повторила Вика и снова залопотала по-английски. «She is a very good actress. Last year...» «Шурочка, скажи ему, пожалуйста, что в прошлом году ее приглашали на Бродвей». Никто и никогда не называл Александру Шурой, кроме Вики. «Да ну его, Вик, пошли лучше к ребятам», — заскулила платиноволосая. «На что он тебя сдался? Плюнуть некуда». Александре стало неловко. last year, быстро начала она, пока разговор двух задушевных подруг не зашел слишком далеко. Helen was invited to visit New York and to take part on one of the Broadway shows.